Братья и сестры, но так как работа у нас проходит среди мусульман, я и сам уверовавший из мусульман, практика работы среди мусульман показывает, что среди свидетельства среди мусульман или безбожному язычнику, или же знающему Бога, или знающему о Боге, или имеющему страх Божий, конечно, здесь разница очень большая. Простому человеку можно сказать очень много, а вот те, которые начитанные, те, которых уже научили, конечно, с ними немного сложнее. В Деяниях апостолов я прочитаю стих один, это 1 главы. Христос говорил ученикам с 8 стиха, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Мне хотелось бы обратить внимание, что Христос говорит, «Мне будете свидетелями». Я искал разные методы, конечно, и сейчас молюсь о том, чтобы Господь как-то более и более открывал, вот как найти подход к душам. Одно из таких лучших подходов – это, конечно, сначала молиться, что «Господи, дай мне любовь к ним». Вот как и вот брат Виталик пел о любви, что каждый человек ищет, он нуждается в любви, он хочет, чтобы кто-то его понимал, кто-то любил, независимо от того, кто он там, христианин, мусульманин, язычник, но он хочет, чтобы его могли понять. И если есть такие, которые понимают, конечно, это будет легче с такими. Нашей же задачей является передать весть о Христе, его сознанию таким путем, чтобы он мог понять, что мы хотим сказать, и принять ее. Нужно, чтобы собеседник понимал, к примеру, религиозные выражения, как, к примеру, Голгофа, крест, рождение свыше, возрождение, Дух Святой, Сын Божий. Для них эти выражения непонятные. Когда мы это говорим, нам понятно. Но им это непонятно. Они или не понимают, или будут превратно понимать. Потому что, например, чтобы их понять, хотя бы немного нужно прочитать об их жизни, об их, можно сказать, мышлении, психологии. Вы можете просто прочитать труды или свидетельства тех, кто трудится среди мусульман, хотя бы немножко, чтобы мусульман понимать. Потому что они, у них мышление другое. Их по-другому учат, по-другому наставляют. Например, к примеру, сказать, что Сын Божий считается это непростительным грехом. У нас, например, считается хула на Духа Святого непростительно. А у них считается непростительный грех. Это если признать Иисуса Христа Сыном Божиим. И поэтому надо так объяснить, чтобы они поняли и приняли. Ну и, конечно же, очень важно, чтобы нам избегать вот таких, можно сказать, речей осуждения. Я, например, очень много читал разных книг о Мухаммеде, о его жизни. И даже некоторые иногда пользуются вот таким выражением, чтобы как бы привлечь внимание ко Христу, нужно какие-то отрицательные стороны сказать за Мухаммеда. Вот, посмотрите, вот там написано, у него было такое, такое, жизнь такая была, где-то вот эти отрицательные моменты. И как бы вроде вызвать теперь расположение ко Христу. Видишь, какой плохой, а вот какой у нас хороший. И вот этим методом или этим приемом они сами пользуются, чтобы сказать, вот Иисус Христос, у вас не такое все, а вот у нас Мухаммед такой. И поэтому на этом основании будет очень много, можно сказать, споров и разногласий, поэтому от этого надо избегать. Жизнь за Мухаммеда, вообще я столько в практике свое служение убедился, что ничего не надо говорить, только о Христе говори. Это ты избежишь многих проблем. Говори об Иисусе Христе. Написано, что вы будете мне свидетелями. Зачем мне говорить или свидетельствовать о ком-то другом? Да, я знаю, я и Коран читал, я и жизнь Мухаммеда, но зачем мне говорить о нем? Потому что одно слово, оно может привести к плохим последствиям. Есть очень много примеров, которые вот кто-то наговорил за Мухаммеда, и по телевизору, или там кто-то в интернете. А теперь А у мусульмане это у них такое понятие, что если даже кто-то на Аллаха что-то скажет, они могут убить. Но если даже они руку не поднимут, скажут, Аллах за себя постоит, он может наказать. Но если кто на Мухаммеда что-то скажет, их долг убить этого человека. Но если даже они не убьют, они будут мучиться, что ну, они обязаны это сделать, хотя может быть и трудно это сделать, чтобы не посадили в тюрьму. Но в то же время они как бы чувствуют, что они виноваты, если не убьют. И когда выслушиваются или кто-то неосторожно начинает говорить за Мухаммеда какие-то его отрицательные стороны, то я так слышал, что богатые мусульмане, они уже и миллионы долларов дают за голову этого человека, чтобы его схватить. Ну и приходится этому человеку прятаться где-то в других странах. И, можно сказать, не за свидетельство Христа, а за свой язык или неосторожность в разговоре. Зачем затрагивать эти темы, которые не приносят пользы? Лучше затрагивать темы о Христе. Если мы будем говорить за Иисуса Христа, то мы больше принесем пользы. Поэтому мне просто как совет я говорю, не говорить о его жизни отрицательно, ну и положительно не в вашу пользу будет. Ну и в то же время не говорить о жизни пророков каких-то в отрицательные стороны. Например, у мусульман такое понятие, что все пророки святые. И грех говорить в их адрес что-то отрицательное. Один сосед, не сосед, а знакомый мой, так-то по работе иногда встречаемся, и он мне говорит, ты представляешь, а он сам намаз делает, то есть молится, все, он ну, так меня уважает. Тоже я беседовал с ним, и он говорит, ты представляешь, ко мне пришел один и рассказал, что Давид согрешил прелюбодеяние. Он взял чужую, ты представляешь, что он мне рассказал? Разве такое есть в Библии? Вот разве такое может пророк сделать? Ну, я старался ему объяснить. Так потихоньку объяснял, что Библия открывает все стороны, и положительные, и отрицательные. Но главное, ну, хотел как бы отвести, что главное, что он, как он покаялся, надо на это обратить внимание, как он смирился, и вот Бог его любит. Он очень высоко ценит, когда человек кается. То есть направить на другое. Но в то же время, я говорю, ну, рассказал человек обо всем, и положительное о пророке взял, и плохое рассказал, а это неприемлемо среди мусульман. Они говорят только хорошие. Вы обратите внимание, если вы будете беседовать с мусульманами или будете слушать их речь, никогда вы не услышите, что они говорят речь плохую сторону или отрицательную сторону о каких-то пророках. Они говорят только положительное. У них даже они почему не воспринимают это слово, что Христос не умер, вместо него Иуда умер, а он скрылся и поднялся наверх. Почему у них такое понятие? Потому что им не вмещается, что такого пророка, как Христа, неужели Бог мог допустить, чтобы его убили? Нет. Бог святой, и святого человека не допустит. Поэтому им это не вмещается. Хотя в Коране, например, написано, что в 19-й суре, что «О, Иса, сын Марьям». День, когда ты родился, в день, когда умер, и в день, когда воскрешен был. Но эти местописания, а потом другое местописание, как бы, он не умер, наверное. Вот такое слово, наверное. Им это показалось. Вот как бы есть такие разные, ну и они как бы на это ухватываются. Нет, он святой, а Бог не допустит. Поэтому вот как бы понять их вот мышление, что с их стороны понимать, что вот они так понимают, надо им объяснить и правильно донести слово. И, конечно, начинать не сразу с Сына Божьего. Мы иногда сразу говорим, Иисус Христос – Сын Божий. И у нас бывают споры. Ну, у меня, например, когда я не знал еще как, у меня тоже были споры. Но я понимал, что спору надо уходить. Споры никогда не принесут положительных результатов. Когда мусульмане начинают, ну, наспорить, я всегда их останавливаю. Ты знаешь, спор от шайтана, ну, то есть от сатаны. Он говорит, да, ну, я знаю, что они так понимают. Я говорю, ты же знаешь, давай шайтана не будем пускать между собой, спорить не будем, давай мы лучше к миру. Ну, и смогу успокаивать. И начинаем беседовать, но я стараюсь как-то вот, и понимая их, уклоняться. Но бывает, что человек просто идет на спор, доказывая, и начинает не с того. У нас брат тоже уверовавший из Лезги, может, кто-то, ну, многие знают, Замир. Вот у него дети тоже стали подрастать, это новые лезгины называется вот у нас. Здесь говорят новые русские, это новые лезгины. И, в общем, мать смотрит, он дерется там с кем-то, с соседним мальчиком. Ну, дружно, и вдруг в рукопашную пошли. Ну, теперь разбираюсь, в чем дело, как, что. Ну, говорит, я раньше говорил ему, а он это самое, я ему сказал, что Иисус – это Сын Божий. А он говорит, нет, он шестилетний, а не маленький. Говорит, нет, это Аллах Сын Божий. То есть Бог – это Аллах. Он говорит, нет, Иисус – это Бог. Он говорит, нет. И они нет, и в рукопашную пошли доказывать, что… И потом он говорит, я ему хотел доказать, я хотел сказать, что это Иисус Сын Божий. Ну и по-лезгински стал действовать. А я так думаю, что иногда у нас тоже такие понятия, что да, мы начинаем, стараемся что-то объяснить, а не с этого надо начинать. Для мусульман лучше начать с того, что Христос является человеком, во-первых. Написано, как в Библии написано, «Человек Иисус Христос». Так написано. Потом, чтобы до сознания его объяснить потихоньку, что Иисус – это пророк. Им это очень легко понятно. Но когда мы доходим до слова «Иисус – Сын Божий», а им это очень, это даже страшно в мысли, потому что это грех считается, им это объясняют, то есть место Писания. Например, можно воспользоваться место Писанием, например, Евангелие от Луки, 1 главе, в 32 стихе, когда ангел явился Марии и сказал, что у тебя будет сын, и наречешь ему имя Иисус. 32 стих. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». То есть написано, что ты его назовешь Иисусом, и он наречется, то есть он назовется. Но я говорю, но если ангел сказал, что он будет так называться, мы что против ангела можем сказать? Бог послал ангела и сказал, что он назовется Сыном Божиим. Но если так уже от Бога сказано, надо принимать так, как есть. То есть я имею в виду, что надо уже, а они, как бы вот это ангелы, явление ангелов, слова ангелов, они со страхом принимают. И поэтому есть местописание, которое объяснить можно, что он Сын Божий, потому что это свидетельство с неба. А мы только принимаем это свидетельство. Я не знаю, как это объяснить, но я верю. А ты что, против ангела имеешь что-нибудь? Нет. Ну все. То есть я имею в виду, что можно потихоньку, когда мы говорим слово «Бог», это немножко уже сложно, здесь уже надо объяснять. Но я иногда воспользуюсь это слово, например, когда Моисею Господь сказал, что в отношении Аарона, ты будешь ему вместо Бога, так написано, он будет твоим пророком. То есть даже Бог так ставит, что так, я тебе даже ставлю Богом для Аарона. Ну, я так думаю, и Богом, и для израильского народа он тоже. Вот. И поэтому, я говорю, если это Бог поставил, то что мы можем против иметь, если Бог может поставить Иисуса тоже Богом над всеми нами? То есть я имею в виду, что можно объяснить так, что если сам Бог поставил его, так надо принимать. Вот, таким, как написано. Я верю Слову Божьему, я принимаю Слово Божие, как оно есть. То есть я стараюсь так вот искать пути и методы для того, чтобы свидетельствовать, не говорить то, что не нужно, то, что может раздражать, то, что не понимают, но нужное сказать, то, что они могут понять, могут принять. Потому что у меня время уже вышло, вот, я закончу. У меня единственное... Просто один из таких советов есть, я для себя так выписал, как беседу начинать, хотя бы начинать с мусульман, не знаю, для некоторых это трудно. Во-первых, очень важна приветливость, очень важно. Вот даже когда мы просто подходим к человеку, мы должны поприветствовать, сказать «здравствуйте» или «салам алейкум». Или, то есть каждый на своем может сказать, ну, потому что «салам алейкум» и «мир тебе» по-еврейски, «шалом алейхим» по-восточному, по-кавказскому, «салам алейкум». И вот, когда мы говорим «мир тебе», вот, а потом мы можем обращаться. Однажды я беседую, обратился в Благовестие к одной женщине, она не понимает русского языка, но я ей говорю, а она позвала соседа, говорит, что-то на своем языке говорит. Я говорю, переведи. Он говорит, что эта женщина говорит, что этот на меня показывает. Это, говорит, хороший человек и хорошие слова говорит. Только я не понимаю. Пожалуйста, объясни мне, переведи. Вот. Я думаю, что они тоже очень как бы понимают, что если мы приветливы. А что нужно говорить? Вот когда мы поздороваемся, нужно хотя бы обращение. Можно у вас спросить? Скажите, пожалуйста, я так для себя вызову. Или, пожалуйста, уделите мне немного времени, скажите, пожалуйста. Или там по-другому. Если вам не трудно, скажите, пожалуйста. Или простите, что я отвлекаю вас, скажите, пожалуйста. И вопрос. Или же вы не могли бы мне помочь ответить на один вопрос? Скажите, пожалуйста. А потом уже вопрос. Вопросы надо называть как бы насущные. А какие насущные? Ну, например, как человеку успокоить совесть свою, чтобы она не напоминала о прежних ошибках? Или же как человеку обрести мир и покой, чтобы не нервничать, не психовать? Ну, как я вот по-своему можно сказать. Как освободиться от чувства вины? Как получить уверенность в прощении грехов? То есть у мусульман это очень важные вот эти, можно сказать, темы, которых они хотели бы найти ответ. А у нас мы можем подготовить на эти темы, и вот вопрос зададим, и потом получится хорошая беседа. Как я уже сказал, не затрагивайте ислам или как бы отрицательные качества каких-то пророков, или чтобы возвысить свое, но говорите о Христе, потому что Слово Божие, оно живо и действенно написано, оно проникает. И написано, Христос говорит, будете мне свидетелями. А еще один из лучших методов или свидетельства, Христос говорит, идите, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Это тоже очень важно, имеет значение, когда мы говорим, когда я свидетельствую, что как Бог меня привел, как вот привел, что я уже сначала намаз делал, то есть я в ислам вошел, а потом пришел ко Христу. И это бывает, можно сказать, свидетельством хорошим для мусульман. Аминь.